Эпилог. Месяц спустя. Мирослава. Радостно вышагивая по аэропорту, я безумолку болтала о том, как рада приехать домой. Честно, даже себя начала этим раздражать, но и остановиться не могла. Я безумно соскучилась по родному городу. «Знаешь, мы вполне можем переехать сюда». Свободный от большого чемодана рукой, Тимур привлёк меня к себе и поцеловал в висок. «Ты слышал поговорку «чем дальше, тем роднее»?» — спросила я, и он усмехнулся. «В этом случае она тоже подходит». Миновав последнюю лестницу, мы оказались в зоне встречи пассажиров, и я принялась высматривать в толпе знакомое лицо. «Виктор!» — радостно воскликнула я, увидев человека, который уже много лет был водителем отца. Поспешила к нему, утягивая за собой Тимура. «Мирослава, добро пожаловать домой!» — с улыбкой произнес мужчина. Он стойко выдержал мои приветственные объятия и обратился к моему спутнику. «Тимур Андреевич, рад знакомству». Они обменялись рукопожатиями, Виктор забрал у Астахова чемодан, и мы двинулись к парковке. «Демид с отцом все еще в офисе?» — поинтересовалась я, когда мы уже выехали на трассу. Водитель кивнул. «Чёрт, они неисправимы». Вздохнув, я прижалась к груди Тимура. «Поспи, родная». Он сплел наши пальцы. «Ты сегодня заснула только под утро». «Нам ехать не больше полутора часов», — сказала я и тут же зевнула несколько раз подряд, чем повеселила обоих мужчин. «Не смешно». События прошлого месяца не прошли бесследно для меня и моей психики. Несколько раз в неделю меня мучили кошмары. Из-за них я вскакивала среди ночи от собственного крика, лишая этим сна еще и Тимура, и больше не могла заснуть. Кошмары ухудшали мое и без того не очень стабильное состояние, побудившее меня отказаться от участия в конференции, которую так ждала. Такое мероприятие стало бы дополнительным стрессом, а я и так еле справлялась. Ничего, подам заявку в следующем году. Здоровье важнее. Как и обещал мне Тимур, я больше ни дня не провела в общежитии. Даже вещи за меня собрали Ника с Мартой. Поскольку одна только мысль о том, чтобы приблизиться к этому месту, ввергала меня в ужас. Отцу Захаровой так и не удалось выторговать для своей дочери принудительное лечение вместо заведения уголовного дела. Инна почти сразу оказалась под следствием, а зависимость вполне могла еще больше усугубить ее и без того незавидное положение. Она сядет, и сядет надолго, и мне ничуть не было жаль ее. Но несмотря на то, что виновные пойманы, воспоминания о пережитых злоключениях никак не желали меня отпускать. Мне очень нравилось жить с Тимуром. Рядом с ним я всегда чувствовала себя в безопасности, но в первую же ночь после выписки из больницы у меня начались кошмары, и пришлось обратиться за помощью. Работа с психотерапевтом и легкое успокоительное уже дали свои плоды. Если первое время кошмары могли врываться в мое сознание еженочно, то теперь эпизоды случались не чаще двух раз в неделю. Прошлая ночь как раз была одной из таких, поэтому, поворчав еще немного, я все же устроилась под боком у Тимура и даже не заметила, как провалилась в сон. «Мира!» — донесся до меня голос Тимура, и я ощутила прикосновение теплых пальцев на своей щеке. «Любимая, просыпайся! Мы подъезжаем!» Неохотно открыв глаза, выглянула в окно и увидела знакомые с детства очертания соседских домов. Я дотянулась до своего рюкзака и достала из него две самые необходимые сейчас вещи — связку ключей и собачью игрушку в виде большой пищащей резиновой утки с канатом, торчащим не только из клюва, но и из задницы. К слову, она по этому канату еще и передвигалась. Вперед-назад, так сказать, входит и замечательно выходит. Мне всегда казалось, что создатели таких игрушек больше думали о владельцах собак и хотели развлечь именно их. За всех не скажу, но в нашей семье это будет уже пятая такая утка. А нам все еще смешно, когда играем с Гайкой в перетягивание несчастной птички. У Демида уже набралась целая папка с видео, где из звуков на фоне только лай довольной собаки и наш почти истерический смех. Мы подъехали к нашим воротам. Виктор дождался, когда они распахнутся, и направил машину прямиком к главному входу в дом. Попрощавшись с водителем, мы выбрались на улицу. Тимур забрал наш чемодан, а я, поудобнее перехватив игрушку, открыла дверь. «Гайка!» — взвизгнула я и рассмеялась, когда тяжелые лапы лабрадорихи едва не сбили меня с ног. «Как же я скучала по тебе, девочка!» Она немного напряглась, увидев за моей спиной Тимура, но позволила себя погладить и даже лизнула его ладонь. Ну все, друзья навек. «Всё забываю спросить, а почему Гайка?» — поинтересовался Астахов, пока мы оба наглаживали собаку со всех сторон. Я рассмеялась и позволила Гайке лизнуть меня в щеку. «До нее у нас не было собак, поэтому первое время случались промашки вроде оставленной без присмотра тарелки», — начала я. «Изначально мы с Демидом назвали ее Плюшка, потому что она была очень упитанным щенком и постоянно клянчила еду. Но на вторую неделю, как мы забрали ее домой, она решила поучаствовать в сборке мебели». «Эй, так ты съела Гайку?» — спросил Тимур у собаки. Та слушала нас очень внимательно, забавно склоняя голову на бок, но при этом постоянно косилась на утку в моих руках. «Три! Она целых три штуки сожрала! И заодно перепугала нас до чертиков!» Расхохоталась я и отдала своей золотистой любимице вожделенную игрушку. «Держи, чудовище троглодит!» «Не слушай ее, Гайка!» Астахов почесал ее за ухом. «Ты прелесть!» Собака решила, что больше нет смысла тратить на нас время, и убежала в сторону кухни, бодро виляя хвостом. Оставив вещи в прихожей, я взяла Тимура за руку и решила провести ему небольшую экскурсию по дому, пока мы одни. А он притянул меня к себе и поцеловал так, что слова «пока мы одни» засияли новыми гранями. Тимур крепко обнял меня, а потом приподнял над полом и закружил. Я взвизгнула от неожиданности и громко рассмеялась. «Люблю, когда ты смеешься, — сказал он, ставя меня на ноги. «А я люблю тебя». Мне хотелось снова его поцеловать, но мой нос вдруг уловил странный дымный аромат. Я нахмурилась и пошла в сторону кухни, чтобы узнать, не забыл ли кто-нибудь выключить плиту. На середине пути к запаху добавились еще и звуки, и я взглянула на Тимура, который едва сдерживал улыбку. «Давай же, Мира», — сказал он, обняв меня за талию и мягко подталкивая вперед. «Веди меня». «Что тут происходит?» Кухня представляла собой огромное пространство, была объединена со столовой и имела не только французские окна, но и выход на задний двор. Именно там, снаружи, и стояли все. Папа, Демид, Андрей Валерьевич и Миша окружили гигантский мангал, а Ника, Ева и Аглая смотрели на мужчин и переговаривались между собой. «Обалдеть!» «Спасибо», — сказал я Тимуру, прекрасно понимая, кто всех собрал. Он прижал меня спиной к своей груди и склонился к уху. «Что угодно ради твоей улыбки». Мы преодолели остаток пути и вышли на улицу. «Слава!» — воскликнула Ника, заметив нас первой и привлекая внимание остальных. Она подскочила ко мне и стиснула в объятиях. «С днем рождения!» Приветствия, улыбки, поздравления. Все пространство вокруг нас буквально искрилось от радости и веселья. Нет, подумать только. Они тайно прилетели еще вчера, и все ради того, чтобы отпраздновать мое 20-летие. И даже Виктора подговорили, лишь бы я не узнала об этом сюрпризе раньше времени. Невероятно. Приготовив на мангале все, что можно было приготовить, вплоть до хлеба с сыром, мы устроились за одним большим столом. К этому моменту к нам уже присоединилась Лика, девушка Демида, та самая, на которую он почти не обращал внимания, увлеченный бесконечными пикировками с моей лучшей подругой. Ника же с удовольствием каждый раз принимала вызов, к явному неудовольствию Фетисова, с которым встречалась. Тимур склонился к моему уху и шепотом предложил запереть Нику с Демидом в одной комнате и посмотреть, что из этого получится. Как по мне, там было всего два варианта. Они либо подерутся и после этого займутся сексом, либо сразу перейдут к десерту. Хотя, зная их упрямство, я все же склонялась к первому варианту. Когда первый голод был утолен, наступило время тостов и подарков. Из-за курса успокоительного, назначенного врачом, мне единственной сегодня нельзя было алкоголь, но оказалось, семья позаботилась о запасе моего любимого сока. Пока Ева вручала свой подарок, Тимур ушел в кладовую за напитком для меня и потому не знал, как быстро может покраснеть мое лицо, если я при всех достану из пакета кружевную комбинацию, ошибочно приняв ее за топ. Я уже видела, как Фетисов набирает в грудь побольше воздуха, чтобы завалить меня своими шуточками. как вдруг все резко замолчали и уставились на что-то позади меня. Вернее, на кого-то. Обернувшись, я увидела Тимура с охапкой белоснежных роз, уверенной походкой направлявшегося к столу и не сводившего с меня глаз. Наши отцы звонко чокнулись стаканами, на миг переключив на себя мое внимание. Я взглянула на них с немым вопросом, а они лишь синхронно пожали плечами и улыбнулись. Правда, улыбка моего папы показалась мне немного печальной, но я не успела об этом задуматься. «Мира», — мягко позвал Тимур. Вновь повернувшись к нему, я обнаружила его вставшим передо мной на одно колено. «О, мой бог!» «Сейчас мы будем плакать!» — пискнула Ева. Словно в подтверждении ее слов, у меня защипало глаза. Множество раз прокручивал в голове этот момент. А сейчас смотрю в твои глаза, пленившие меня в нашу первую встречу, и все слова меркнут, кажутся банальными, не такими, как ты заслуживаешь. В руках Тимура оказалась раскрытая коробочка, а по моей щеке скатилась первая слезинка. «Я люблю тебя, Мира. В тебе весь мой мир. Если ты согласишься выйти за меня, то я клянусь сделать все ради твоего счастья. Нашего счастья». Поправила я его так же, как и в тот самый день, когда мы, наконец, отпустили прошлое. Тимур улыбнулся и согласно кивнул. Прочистив горло, он громко, даже торжественно, задал свой вопрос. «Власова Мирослава Игоревна, позволишь ли ты мне заботиться, оберегать и любить тебя? Окажешь ли ты мне честь, став моей женой?» С силой сжав зубами губу, чтобы хоть немного привести себя в чувство, я сделала глубокий вдох и сглотнула образовавшийся в нем ком. «Да», — сказала я, ни на миг не сомневаясь в своем ответе. Комнату наполнили радостные возгласы и звон бокалов. В мгновение ока у меня на пальце оказалось кольцо, а я сама в объятиях Тимура, осыпающего мое лицо поцелуями. Всем не терпелось нас поздравить, но мы не могли оторваться друг от друга. На секунду оказавшись в собственном маленьком мире, который так любили, нам уже не хотелось его покидать. Этот момент навечно останется в нашей памяти и в наших сердцах, но на самом деле он был лишь следствием того, что нам и так было уже известно. Я принадлежала ему. Он принадлежал мне. А вместе мы единое целое, и уже никому не по силам это изменить.